Всем, кто потерял себя и боролся изо всех сил, чтобы найти дорогу домой. Это для вас. Примечание автора. Эта история родилась из любви и предельной заботы. Это история о принятии различных этапов, через которые может пройти человек, скорбя о потере близких. Я хотела написать откровенную и честную книгу, показывающую, что путь к исцелению для каждого человека различен. По этим причинам повествование может задеть чувства некоторых слушателей. История касается таких болезненных тем, как злоупотребление психоактивными веществами, депрессия и смерть родственников. Пролог. 11 месяцев назад. Мой мир. Первый год самый трудный. Вот что я помню с тех времен, когда сама потеряла мать. Я помню, что чувствовала, будто Вселенная движется в замедленном темпе, но в то же время каким-то образом с ужасающей скоростью выходит из-под контроля. Буквально любая мелочь заставляла меня вспоминать о матери. Даже счастливые случаи вызывали уныние, потому что я понимала, ее нет рядом, чтобы отпраздновать со мной важные моменты. Но хуже всего было то, что ее не было рядом в самые незначительные моменты. Совместные будни иногда казались мне даже более желанными, чем победы и праздники. Мне жаль, что я буду упускать моменты. Большие. Маленькие. Промежуточные. Мне жаль, что меня не будет рядом, когда мир опустится на твои плечи. Мне жаль, что наше прощание произошло раньше, чем мы надеялись. Но я хочу оставить тебе кое-что. Своего рода подарок. Это моя коробочка с рецептами. Ты знаешь, как много она для меня значит. В ней собраны сотни вкуснейших блюд, которые я готовила для тебя на протяжении всей твоей жизни. Если ты когда-нибудь почувствуешь кулинарное вдохновение, я хочу, чтобы у тебя был рецепт. Надеюсь, я послужу ориентиром, когда ты собьешься с пути. Надеюсь, ты почувствуешь мою любовь в каждом кусочке. Люблю тебя навечно. И еще немного дольше вечности. Ищи меня в рассветах. Я всегда буду рядом, буду ждать возможности озарить тебя первым солнечным лучом. Кон аморе, мама.